Слава нашему Господу, пожалуйста, присаживайтесь. Я искренне рад приветствовать всех вас после трудового дня на этом месте. И мы с вами продолжаем планомерное изучение новозаветных посланий. Сегодня у нас первое послание Петра, 3 глава. Текст, как я говорил в прошлый раз, очень-очень вызывающий много споров. И прежде чем мы приступим к разбору этого текста, несколько слов я просто хочу сказать в предисловии, чтобы дать нам определенное направление. Текст у нас будет с 17 стиха по 22. И почему место сложное? Потому что оно как бы затрагивает те области или те сферы, в которые на самом деле мы не можем проникнуть до конца, но с помощью Святого Духа и исследуя тексты Священного Писания, мы можем иметь определенное представление, что имел в виду Петр, говоря эти слова. И здесь я бы особый акцент поставил на том, что, чтобы мы просто помнили о том, что Петр был представитель, ну, скажем так, классического иудаизма, не раввинистического, а того иудаизма, который был в первом веке, с поправкой на то, что Мессия уже пришел. Почему я делаю на этом акцент? Чтобы мы понимали, что те доктрины, которые были внутри Петра, он пытается здесь их как бы реализовать. А для этого мы должны с вами прекрасно понимать, что внутри иудаизма первого века было основных примерно 30 течений. А некоторые из них написаны в Новом Завете, такие, например, как саддукеи или цдуким на иврите, прущим, фарисеи, ессеи, кумраниты, мы знаем еще зелотов, да, или кнаим на иврите их называют. Отличали их именно чаяние, то есть чего ожидали эти люди, как они себя вели, пока ожидали вот этого прихода Мессии или Царства Небесного. Зелоты, например, предпочитали брать в свои руки суд, правду и активно или агрессивно как-то отстаивать свое место под солнцем. Нападали на римлян и так далее. Почему я об этом говорю? Потому что в тексте, как я уже сказал, затронуты серьезные очень вопросы. Речь идет о вечной жизни, на мой взгляд, о проповеди Евангелия, о воскресении, о погружении в Святой Дух и вообще в вечную жизнь. Об этом мы поговорим сегодня. И давайте я зачитаю текст, потом я продолжу. 1 Петра, 3 глава, 17 стиха. «Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Мессия, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас, ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иешуа Мессии, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти, и силы. Амин. Некоторые толкователи считают, что в данном тексте речь идет о падших ангелах, или о тех нефилим, о которых упоминается в 6 главе книги Бытие, и что вот этой категории духовных существ тоже было проповедано. Ортодоксальные течения в христианстве, такие как католики, например, или православные, они считают, что речь идет о том, что Христос спустился в ад и проповедовал там, это, кстати, наиболее распространенное понимание, и проповедовал там людям спасение, чтобы они могли перейти из смерти в жизнь. Вы это можете найти в любом толковании католическом, но все вот эти аргументы напрашиваются на очень серьезные возражения. Например, Писание говорит, что падших ангелов Бог соблюдает во мраке на день суда. Мы об этом с вами скоро будем говорить в послании Иуды, когда дойдем. У них в принципе нет шанса. Почему? Потому что ангелы очень сильно отличаются от людей по своей природе. Это только духовные существа, человек же создан как плоть и дух. Это самое сложное вообще, или вершина творения в творческой деятельности Бога. Это пик его творческой деятельности, ты и я. У человека был выбор, и человек его сделал неправильно. С ангелами очень сложно вообще что-то говорить в плане того, что мы должны признать, что мы не знаем хорошо этот мир. Хотя существуют целые разделы в теологии, такие как ангелология и даже демонология. Я не очень люблю, это мягко говоря, эти территории. Почему? Потому что все эти рассуждения построены на допущениях и на предположения человека. Я верю, что Священное Писание дано людям не для того, чтобы мы вторгались как бы в духовную сферу. Мы видим, я имею в виду, в то, чтобы разбирать, а что там будет с ангелами. Это не нашего ума дело на самом деле. Писание дано нам, чтобы спастись, чтобы войти в вечную жизнь, правильнее сказать. Ангелы, они были сотворены как вечные существа. Изначально. И они были все время в присутствии Бога. Каждый отдельно из них сделал свой выбор. Понимаете, да, в чем разница? Когда треть ангелов пала, каждый из того количества, вот этой трети, который пошел за Гилелем бен Шахаром, да, я просто не люблю слово Люцифер, потому что этого слова в Библии нет. Это изобретенный термин. Когда писали вульгату на латыни, придумали это определение. Я уже вам это говорил. Имя этого херувима падшего, прославляющий сын зари, с иврита, с оригинала в масоретском тексте, именно так звучит его имя. Гейлель бен Шахар, которое полностью отражало его функциональную жизнь или природу. Так вот, каждый ангел, который пошел за ним, он сам отдельно сделал свой выбор. Бог дает возможность каждому человеку тоже сделать свой выбор. И пока при жизни мы живем, мы можем этот выбор сделать. Но мы, когда рождаемся на эту землю, в христианстве есть такое понятие, как первородный грех. Вы знаете об этом, да? В иудаизме есть тоже понятие ецера, или злое начало. Это очень как бы близкие по себе термины, которые отражают одно и то же. Это природа, с которой мы уже родились. То есть, я не выбирал ее. Мне нужно выбрать потом, пока я живу. И поэтому есть очень большая дистанция между ангелами и людьми. Более того, ангелы – это суть служебные духи, призванные служить на следующем спасении или вечную жизнь. Поэтому человек, с библейской точки зрения, он выше ангела, он сложнее ангела. Потому что есть душа. Нам кажется, нас так легко убить, но это только тело. То, что внутри нас, невозможно стереть или уничтожить. И Бог хочет, чтобы мы больше опирались на внутреннюю часть своего существа и меньше обращали на наружную. Поэтому, более того, та теория как бы соединяется с пониманием, что вот эти ангелы падшие входили к женам, к дочерям человеческим там, и так далее. Понимаете, Бог показывает, что есть определенные биологические границы между видами. Ангелы бесплотные существа, они не могут размножаться. Не могут. Бог их сотворил определенное количество. Они не могут репродуцировать себя, как люди. Плодиться и размножаться не могут. Ни падшие, ни те, которые свой выбор сделали правильно, и они служат Богу. Понимаете? Поэтому даже трансформировавшись в бесов или в падших ангелов, они при этом не получили детородные органы, и чтобы теперь размножаться. Они все время стремятся войти в тело и занять какое-то тело. Только так они могут проявляться активно в нашем материальном мире. Другое толкование, которое говорит о том, что эти люди мертвым было благовествовано, потому что Христос сошел в ад, снова противоречит библейскому тексту, когда написано, что человеку суждено один раз умереть, а потом суд. Написано, что мы не можем перейти из одного места в другое. Вы помните очень хорошо свидетельство нашего Господа Иешуа Мессии, которое он рассказывает это в Евангелии от Луки, о богаче и Лазаре. Многие это интерпретируют как притчу, но там не написано, что это притча. Там не написано «и сказал притчу». Он рассказывает это как свидетельство того, что он точно знает, что он видел. Он много раз говорил: «Я пришел с неба, я от Вышних». То есть, придя оттуда, он нам говорит, как там определенные территории устроены. И в этом свидетельстве или рассказе о богаче и Лазаре он говорит, что оттуда сюда не переходят. И для меня слова Спасителя нашего, слова Иешуа Мессии имеют очень большой вес, даже при подходе к разбору такого текста, как этот. Поэтому то, что я вам предлагаю сегодня, я думаю, ничто не может вообще претендовать на абсолютную истину. То есть, если кто-то из вас имеет суждение, отличающееся от того, которое я скажу сегодня, это нормально. Потому что, в принципе, это не должно влиять на что-то. Но я хочу показать просто, что когда Петр об этом говорит, ведь это рыбак, который не заканчивал ешиву, который не имел теологического образования, который говорил по вдохновению Святого Духа. Это человек, который не был склонен к сложным логическим выкладкам. Вот что я имею в виду. Понимаете разницу, да? Между раввином, который всю жизнь учился, и у которого папа был раввин, и он вырос в этой среде, и все время слушал. И рыбак, которого коснулся Святой Дух, чтобы он проповедовал евреям. Поэтому здесь Петр говорит, скорее всего, о простых вещах, и я буду подтверждать свою точку зрения, читая отрывки из Библии, Ветхий и Новый Завет. Первое, на что я хочу обратить внимание, 18 стих. То есть изначально задана траектория здесь. Не в духовный мир туда, к ангелам, а обратите внимание, потому что и Мессия, Христос в русском тексте, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом. В первом же, 18 стихе мы видим, на что он делает акцент, Петр. На то, что очень хорошо знает, на то, что он слышал в синагоге, в проповедях, что человек имеет дух внутри себя, дух Божий. И он является плотью. И он говорит, Мессия, когда пришел, это наш брат. Если вы сравните это слово со второй главой Деяния апостолов, когда Петр говорит, что Давид, говоря, не оставлена душа моя будет в аде, помните, да? Он говорит, вот его кости по сей день у нас тут есть. А этот воскрес из мертвых, и он больше не властна над ним вот эта смерть, да? Его не коснулось даже тления, то есть его тело не начало разлагаться. Когда Мессия спустился в ад, он туда спустился не для того, чтобы проповедовать. Это не место для проповеди. Он туда спустился, потому что грехи, которые он взял на себя, как большой жернов, потянули его на дно моря. Но поскольку эти грехи не были его природой, они не были его сущностью. Они там и остались, а он воскрес из мертвых, выйдя наверх. Поэтому он туда спустился, да, и аминь, я тоже так верю, но не для проповеди, а для того, чтобы оставить там все накопленное зло человеческим родом от Адама до последнего, который будет жить на земле. Его искупление было абсолютным и полным. И когда его умертвили по плоти, то ожил он духом. И дальше Петр строит свое размышление именно на этой, на вот этом сравнении, на этой парадигме плоть и дух, плоть и дух. Давайте помнить о том, что нумерации стихов не было. Да? Теперь, если мы уберем цифру 19, то к какому слову, как вы думаете, относится слово «которым»? К духу, естественно. Ожив духом, которым он, вот этим духом, который он был жив или ожил, этим духом он проповедовал именно в помазании этого духа, в помазании вот этой благодати. И находящимся в темнице духом сойдя проповедовал. Второе, на что я хочу обратить ваше внимание. Покажите, где в этом тексте звучит слово «ад». Здесь нету этого слова. Я не знаю, почему люди думают, что это про ад. Тут же написано «темница». Правда или нет? Давайте теперь вспомним другие библейские моменты. Слово «темница». Насколько часто употребляется в Писании, если да, то в связи с чем? Тюрьма, правильно. Давайте мы откроем 61 главу книги пророка Исаии. Первый стих. 61 глава книга пророка Исаии, первый стих. Это песнь помазанника Господнего, очень известный текст. «Дух Господа Бога на мне, самых алиф до еврейцы». Руах Адонай Элай, Яана Шермашахоти, беседа. Вот этот стих я хочу, да, если вы там смотрите. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Аминь. Как вы думаете, что это за темница? Вы когда-нибудь слышали, чтобы вот этот стих толковали про ад? Что он пришел, чтобы из ада вывести кого-то? Всегда имеется в виду, что он пришел исцелять сокрушенных сердцем. Более того, когда он прочитал в синагоге этот отрывок и сказал, ныне исполнилось Писание, помните, да? На людей сошла благодать. Теперь вопрос, а хоть одного узника он освободил из тюрьмы? Вот когда находил по Израилю, слепых делал зрячими, да. Парализованные становились на ноги. Но где вы читали в Новом Завете, чтобы Иешуа кого-то из тюрьмы вызволил? После его воскресения мы знаем, да, что Павел и Петр были освобождены для проповеди Евангелия. Но там другие немножко были обстоятельства. Таким образом, мы должны понять, что если он говорит пленным освобождение, что это за плен? Что это за освобождение? Давайте вспомним, как часто мы слышали проповеди о том, что Бог вывел нас, как еврейский народ, из Египта. Он вывел нас из рабства и делает нас свободными. Правильно или нет? Он освобождает нас из этого плена. Что это за плен? Грех. Грех? Конечно. И вот эта темница греха, ведь в этой темнице живет человек, пока не встретится с Господом. Он страдает, он мучается, он не досыпает, у него душа болит. Так или нет? Теперь смотрите, давайте мы посмотрим еще раз, что речь идет о том, что он проповедовал находящимся в темнице духом. Вы понимаете, что Иисус не проповедовал никогда плоти. Он всегда проповедовал внутреннему человеку. Он говорил, не судите по наружности. Помните? Он всегда обращал наше внимание на внутреннюю составляющую. Когда его спрашивали, а когда придет Царство Божье? Он говорил, не придет оно приметным образом, но Царство Божье внутри вас уже есть. Вот это ключ к этому тексту. И он, сойдя, проповедовал. Откуда он сошел? Давайте снова обратимся к Священным Писаниям. Книга Второзакония, 30 глава. Знаете что? Это будет, может, даже чуть-чуть сложновато. Давайте другое место возьмем. 1 Коринфянам, 15 глава. Мне, я хочу просто показать вам на более таких доступных местах, что речь идет о том, что Он сошел с неба, Сын Божий, Мессия, для определенной цели. Не тела спасать, хотя мы ожидаем воскресения тела. Понятно. Но речь идет о том, что человек должен родиться свыше, от воды и Духа Святого. 1 Коринфянам, 15 глава, 47 стих, посмотрите. Первый человек из земли, перстный. Второй человек, Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Аминь. Адам первый и второй Адам с неба. У этого Адама была земная природа, Бог его сотворил из праха земного. Второй Адам, он через непорочное зачатие воплотился в тело, но пришел он с неба. Он единственный, кто исполнил закон и искупил нас. И когда написано, что сойдя проповедовал, имеется в виду, что Мессия, Он с неба пришел на землю, чтобы проповедовать людям, душа или дух которых, как в темнице, закрыты внутри. И Он их хочет освободить. Об этом говорит и 61 глава книги пророка Исаии. И этот стих подтверждает. Более того, написано некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпение в одненое во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ спаслись от воды. Теперь смотрите, так и нас ныне. Он про Ноя, это просто сравнение, это иллюстрация. Он говорит, смотрите, в дненое тоже так было. Потому что если мы почитаем послание к евреям, мы поймем, что Ной проповедовал Духом Христа. Это тот же Дух проповедовал в те дни устами Ноя. И пророки говорили Духом Христовым. Это один Дух все это делал. Но тогда, он говорит, только 8 человек спаслись. А теперь он пришел для того, чтобы многие могли спастись. Сейчас мы к этому подойдем. И те люди были непокорные. А Божье долготерпение ожидало их 120 лет. Понимаете, люди ели, пили, женились, выходили замуж, покупали и продавали. Но пролился дождь с неба, и все закончилось. И в 24 главе Евангелия от Матфея, и в 21 главе Евангелия от Луки, еще говорит, как было в дни Ноя, так будет и в последние дни перед его пришествием. Люди будут заняты обычными своими делами. Никто не будет верить этому слову. Но тогда это было все погружено в воду и водой, а второй раз уже в огонь все погрузится. Здесь написано, что он был умерщвлен по плоти, но ожил духом. Еще раз, это сравнение я хочу объяснить, теперь уже опираясь на послание к Ефесянам, 2 глава. Откройте, пожалуйста. То есть, был мертвый, а теперь ожил. Он, когда был мертвый, а теперь ожил, для чего он это сделал? Тут написано, чтобы заплатить за нас. Чтобы мы из мертвого состояния могли перейти в состояние жизни. Может ли мертвый человек покупать и продавать и ходить на работу? Библия говорит, да, можем. Ефесянам, 2 глава, 1 стих прямо, вот по 5 я буду читать. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Понимаете, когда Бог смотрит на этот мир и посылает в этот мир своего Сына, Он видит, что все мы разлагающиеся трупы, и нам нужно воскресение к жизни. И Он посылает своего Сына, чтобы Его Сын проповедовал нашему духу, чтобы Он сам умер и воскрес, тем самым дав нам силу к воскресению. И Он оживляет наш дух к этой жизни. И Он говорит, смотрите, «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Понимаете, когда Бог смотрит в этот мир, Он видит человека, ну, как записанный диск уже. Если он не покается, вот в этом состоянии он умирает, он мертвый. Он для Бога вообще не живет, даже если делает хорошие какие-то поступки. Он живет для себя. Он по отношению к Богу никак себя не проявляет. Он никак не отреагировал на акт искупления. И поэтому Бог говорит, мертвые по преступлениям и по грехам, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, греческий текст, господствующего в эфире, сразу параллели себе проводите, да, эфир, действующего ныне в сынах противления. То есть вот этот дух, он действует в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполненные желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Обратите внимание, по природе, как и прочие. Помните послание к Галатам, где написано, что уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, воскресившего меня и возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Уже не я живу, природа поменялась. А здесь написано, для этого Он и пришел, чтобы изменить нашу сущность, изменить нашу природу. 5 стих. «И нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Понимаете? Он как бы освобождает нас, выпуская из этой темницы, благодаря усилиям Христа. Снова давайте вернемся в этот текст. Интересно то, что когда Петр пишет, что Павел свои послания пишет, их сложно понять. Когда читаешь послание Петра, кажется, брат, неужели ты пишешь так просто? Тоже нелегко понять, да, вот что он имеет в виду, но во всем этом есть промысел Святого Духа. Я понимаю так, что здесь, в этом тексте, речь идет именно вот об этих вещах. Мессия пришел на эту землю, он проповедовал. Посмотрите, люди, когда проповедовал Ной, 8 человек только его услышали. А этот час пришел для того, чтобы его услышали многие. Исаия говорит, он пришел, чтобы освободить людей из темницы. А здесь написано, что он пришел проповедовать духом, находящимся в темнице. Разве человек, который живет на земле, не познав Христа, он не находится в темнице, как вы думаете? Он в заключении, он в темнице. И он со страхом ожидает вот этой смерти. Нам всем нужно дожить до смерти спасенными и здоровыми. Внутренне я имею в виду. Я не про тело. Тело тут, оно же портится, оно ветхая наша вот эта храмина, хижина эта, да, она ветшает с каждым днем, а дух обновляется изо дня на день. И он говорит, эти люди были непокорные. Их ожидало все время Божье долготерпение, вот этих, в дни Ноя. Это я комментирую сейчас 20 стих. Например, загляните во 2 Петра 3:9. Написано, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые то почитают медлением, но долготерпит и ждет, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Понимаете, долготерпит, чтобы все пришли к покаянию. И тут это тоже Петр пишет, и здесь Петр пишет, некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению. Хотя они были непокорными, Бог очень долго ожидал, что они все-таки покорятся Слову, изменятся. Но этого не произошло. И он говорит, в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие спаслись, время строения ковчега, обратите внимание, берется очень короткий промежуток. Здесь не говорится о людях, которые жили до того. А почему? Если вы комментируете, что это он сошел проповедовать в ад, а где же те, которые от Адама и до Ноя? Почему только в дни Ноя? Да потому что это пример, как в дни Ноя звучала проповедь устами Ноя, и это говорил Дух Христов. Так же точно сегодня звучит проповедь тем же Духом. Для чего? Чтобы вывести из темницы, чтобы освободить вот этот Дух, дать ему свободу. Он говорит, так и нас ныне, 21 стих, то есть тогда только 8 душ спаслось, тут понятно все. Так и нас ныне, подобное этому образу погружения, и опять обратите внимание, не плотской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иешуа Мессии. О чем тут идет речь? Разве про ад? Тоже как бы трудно видеть даже здесь что-то про ад. Написано, что очень похоже тогда, да, земля очищена была просто водой, и вымерли только чистые или спасенные 8 душ из этого потопа, то он говорит, когда сегодня мы совершаем погружение в Дух Христов и погружение в воду символическое, как ритуальное омовение тела, то он говорит, мы Богу просто обещаем добрую совесть в этот момент. Мы не просто моем свое тело в воде. Мы обещаем Богу добрую совесть. И поэтому спасаемся воскресением Иешуа Мессии. Здесь уместно было бы подробно разобрать 6 главу послания к римлянам, первые 12 стихов. Но вы уже довольно хорошо наставлены в этой теме, потому что каждое буквально водное крещение, вот, я учу по этим стихам. И снова опять 22 стих. Который, взойдя на небо, то есть он пришел, сделал свою работу, и снова на небо пребывает одесную Бога, которому покорились ангелы и власти, и силы. Еще один текст послания к евреям, 12 глава. Внимательно вот посмотрите, что говорит этот текст. 23 стих. Евреям и герет ле евреям. Юдбет. 23 стих. Пасуги с Римве Шалош. К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Аминь. Снова духи праведников. Понимаете? Акцент снова ставится не на теле, а на внутреннем содержании. Человек праведен изнутри. Когда он изнутри праведен, тогда и тело его не делает плохие вещи. Но там снова написано духом праведников. Понимаете? Автор послания к евреям и автор этого послания, они как бы смотрят на человеческий род глазами Бога и говорят, что главное то, что внутри каждого из нас есть, это искра Божьего Духа. Это Дух, который Бог вдохнул когда-то еще в Адама. И он передается каждому человеку, который рождается на этой земле. Только у одних этот Дух находится в невозрожденном состоянии или в мертвом состоянии, согласно преступлениям и делам. У других же этот дух находится в состоянии жизни или пробужденной к жизни, воскресения Иешуа Мессии. На мой взгляд, этот текст очень ясно и четко говорит о той силе воскресения, которая должна расправить нашего внутреннего человека к жизни, которая должна освободить каждого человека, который верит в Иешуа, как в Мессию, как в Искупителя, который умер за него и воскрес к вечной жизни. И поэтому этот текст показывает, что человеку надобно родиться свыше, а не оставаться вот в этом состоянии. Да, допустим, многие сегодня информацию знают, но что толку от этой информации? Я много раз говорил. Я верю человеку, который делами показывает. Говорить можно очень красиво и все что угодно. Мы верим проповеднику, когда видим, как он живет. Так или нет? Кто из вас хочет следовать за теоретиком? Скажите. Вы знаете, что неверующие люди, они могут очень четко формулировать доктрины и намного лучше многих верующих объяснить теологию. Но что толку в этом? Я хочу знать лично того, кто ходит с этим Богом, каждый день спит и встает с Ним. Я хочу у Него научиться отношениям с Богом, а не информацию принять какую-то теоретическую. Эта информация сегодня хоть отбавляй. Так или нет? Поэтому, возлюбленные братья и сестры, на этом я хочу закончить комментарий этого текста. Сейчас, как обычно, вы можете задать вопросы, у нас будет мидраш, пожалуйста. Все, хорошо, давайте мы помолимся. Я хочу сделать несколько объявлений.